29. Макс. В платье наша штучка выглядела еще более охрененной, чем голенькой, и даже в том студенческом наряде, в котором она провоцировала меня в первый раз. Ее плечи были полностью оголены, а грудь открыта настолько, что, наклоняясь сверху, я видел соски и даже, кажется, выступающий лобок ниже ее плоского животика. Платье было настолько коротким, что наклонись она, и я увижу ее трусики. Вот это, кстати, лишнее. Так что, передав Косте бабло за этот раз, я прямо на парковке задрал Юльке этот ее подол до пояса и дернул вниз тонкую ниточку трусиков. «Что?» — подскочила она. Выглядела получше, чем вчера. Вчера Муратов ее так растрахал, что она прям плыла вся. После него мне в ее жопке делать нечего, но сегодня. Прижал ее к себе и избавил от кусочка кружев окончательно. «Это тебе не понадобится». Я ухмыльнулся и убрал их во внутренний карман пиджака. В общем, с тем же успехом наша шлюшка могла бы надеть бикини, выглядела бы приличнее. Она семенила рядом со мной, пытаясь натянуть платье пониже и зажатое как никогда. Это после вчерашнего отходняк скромности или парни решили ей вообще ничего сегодня не колоть? Будет забавно. Эльдар встретил нас уже в смокинге, окинул Юльку взглядом и задержался на дешевом золотом ожерелье у нее на шее. «Это что?» — брезгливо спросил он. Юлька испуганно прикрыла его руками. «Ука! Крашение!» — пролепетала она. «Я, кажется, сказал, куда мы сегодня идем». Нехорошо сощурился Муратов. «Не трахаться в кабинете, а на благотворительный прием. Можно было не выряжаться, как шлюха». Юлька отступила на несколько шагов, все так же прикрывая свою шею и чуть не плача. «Подойди сюда», — сказал я мягко, и это сработало. Она кинулась ко мне чуть ли не на грудь, но я развернул ее спиной, не забыв облапать по дороге, и дернул мгновенно сломавшийся замочек. Но теперь тут чего-то не хватает. «Эльдар, мы перед приемом скатаемся в ювелирку?» «Нет», — отрезал партнер. Его пристальный взгляд на этот раз выстрелил в меня. Я сказал, что она идет со мной. «Что тебе непонятно?» «Все понятно», — отозвался я, отворачиваясь, чтобы он не заметил победную улыбку, которую было сложно удержать. Бабах! Дверь вроде бы открылась не так сильно, но почему-то все равно ударилась о стену. В проеме стояла Анна. Разумеется, при всем параде, и маленькое черное платье, и брюлики в ушах, на шее, на запястьях, на пальцах. Можно вывести бабу из деревни, но она разбогатеет и вернется туда вся сияя, как новогодняя елка. «Эльдар, ты, наверное, забыл мне позвонить?» Но я все равно подготовилась. «Мы ведь идем к Мюллеру?» Ее сладкий голосок под килограммом меда таил стальные шипы. Юленька мгновенно юркнула мне за спину. «Эге!» А когда наша горячая поблядушка успела с фавориткой познакомиться? О результатах я мог не гадать. Муратов медленно повернул к ней голову, оглядел с ног до головы и обратно, подмечая, как с ним водится каждую мелочь. Под его ледяным взглядом Аннушка немного стушевалась, но все равно продолжала держать лицо. «Подойди», — спокойно сказал он. Она явно обрадовалась и походкой от бедра подплыла к Муратову. Он положил руки ей на бедра, повернул. И аккуратно расстегнул бриллиантовое колье, лежавшее у нее на ключицах. «Что?» Она умудрилась отпрыгнуть на высоченных шпильках. «Эльдар, ты зачем? Мне оно нужно. Серьги тоже сними, будь добра». Муратов также спокойно подошел ко мне, выудил Юльку за локоть из-за спины и накинул сияющее украшение ей на шею. Замочек щелкнул. Птичка попалась. «Это мое колье. Мои серьги», — завизжала Анечка, а я заржал, не скрываясь. Никогда не любил эту меркантильную тварь. Рад, что Муратов наконец поставил ее на место. Однако то, как он вдруг возвысил Юленьку, мне не очень понравилось. Конечно, на приеме это будет только полезно, особенно если он возьмет ее с собой в курительную. Но как бы дело не зашло слишком далеко.